поднялись расспросы об этом неслыханном зверстве, но Сыч прервал их. «Просим к дому, чтоб вечеря не простыла. Сначала зубам дадим работу, а потом языку. Закухлим сливянки до старого меду, свободнее будет и потолковать». «Ты, Галина, — обратился он к стоящей в недоумении внучке, — сама здесь порядкуй, а мы уже пойдем». «Затеял было со внучкой, — сообщил он своим гостям, — запорожскую юшку сварить. Рыбки наловил доброй. Так вот, затеяли было в казанке». «Так зачем же бросать хорошую думку?» — запротестовал Серко, смотря ласково на Галину, очевидно, досадовавшую на неожиданных гостей, расстроивших удовольствие. «В хате теперь душно, а тут над речкой просторно и любо. А южцы и мы дадим раду». «О! Так тут отпочиним, пока дождь не погонит. Ну, садитесь же, дорогие. Или лучше ложитесь. Тут на мураве мягко. А я пошлю за сулеями, чтоб прополоскать от пыли горло». «Да не беспокойся, друже, мы присядем и приляжем, и люлочки потянем. А прополаскиваться будем после. Теперь же вот юшку приготовим». «Ну, как так, то и так», — согласился Сыч. «А насчет юшки, так Галина у меня похлопочет. Хоть и молода еще», — кивнул головой он на девушку, которая в это время собирала под казанок сухой хворост и очерет. «Внучка моя единая. Дочка покойной Оксаны и Морозенко». «Морозенко? Славного на всю Украину казака, про которого думы поют», — изумился Серко. «Про того самого зятя моего», — вздохнул Сыч и притих. «Моторна девчина, хорошая. А подойди-ка сюда», — обратился Серко к Галине. И, взяв за руку несколько оторопевшую и испугавшуюся красавицу-степнячку, привлек ее к себе и поцеловал в щеку. Девушка вспыхнула алой маковкой и, растерявшись, опустила глаза. «Ай-яй-яй, что же это мы учинили? Девчину пристыдили. Так за такую вину должны дать пеню. Вот челом тебе бьем на дукача». Вынул он из череса и положил на ладонь ей 10 червонцев. Галина еще пуще вспыхнула. Поцеловала в торопях руку Серко и не знала, куда спрятаться. Покраснел, между прочим, неизвестно почему, и Мазепа. Галина бросила украдкой на него взор и пустилась бегом к усадьбе. «Да стой ты, дзыга!» — остановил ее дед. «Ха! Обрадовалась и растерялась совсем, дитина, от такой щедрости и ласки. Сирота не привыкла», — говорил растроганным голосом дед. «Слухай, притащи-ка нам сюда выпрячье стегно, да сушеных ягняток, такие вкусные, аж хрустят, и оковытой, в самый раз, да печериц бы еще поджарить в сметане. Постой, постой, брынзы еще принеси, ну вот что на той неделе». «Ха, помчалась как ветер, придется самому». «Да что ты это задумал, друже мой старый хороший?» — остановил его Серко. «Закормить нас насмерть. Да садись же с нами и не балуй нас разными вытребеньками. Коли есть и ковыта, так и с саламатою нам сыто». «Ага, так-так, пане отамане. Ну что ж, дорогие гости, запалю ты люльки. Ну а тем часом принесут горилку, и юшка поспеет. Перчику побольше. А рыбка славная. Значит, и выйдет разрешение вина и елея», — болтал весело дед, подходя то к одному, то к другому гостю, то к закипавшему казанку. «Да садись, батьку, к нам», — отозвался наконец Серко, раскуривший люльку и располагаясь полулежа на кирее.